всех тех, кто состоит в сектах, кто соблазняет людей своими лжеучениями, апостол Павел предает анафеме. И, следуя его словам, святая церковь в день торжества православия анафематствует всех еретиков, всех не признающих вселенских соборов и священного предания. Помните и знайте, что если вас кто-то соблазнит и увлечет в сектантство, то вы подлежите анафеме, вечному проклятию, что может быть страшнее. Я не знаю. Я только могу вас умолять, как умолял святой апостол Павел, беречься этих хищников, беречься производящих расколы, никогда не ходить на их собрания, иначе будете отравлены ядом их. Бойтесь, как огня, общения с еретиками, с сектантами. Держитесь той веры, которой научает нас святая церковь, веры евангельской, веры Христовой, веры апостольской, и спасет вас Господь Иисус Христос. Аминь. 25 марта 1945 года. Об иконоборчестве. Святое православие, победив все ереси, утвердилось навеки. Много восставало лжеучителей и раскола учителей-еретиков, начиная с древних времен. Были ереси, которые потрясали церковь в течение целых столетий, такие как ереси Ария, Македония, Евтихия, Диаскора, Нестория и ересь иконоборческая. Они принесли церкви неисчислимое, тягчайшее страдание, и было много исповедников и мучеников, проливших свою кровь за истинное православие в борьбе с этими лжеучителями и еретиками. Многие великие святители подвергались изгнанию, некоторых даже по нескольку раз лишали их кафедры. А святитель Флавиан, патриарх Цареградский, на соборе, называемом разбойничьим и возглавляемым еретиком Диаскором, был избит так тяжко, что умер через 3 дня. А ересь иконоборческая была одной из самых лютых. Она началась при императоре Льве Исаврянине, который вступил на престол в 717 году. Он был ставленником войска и всецело зависел от него, а в войске было немало противников почитания святых икон. Желая угодить войску, он начал жестокое гонение на православных. Гонение это продолжил его преемник Константин Капроним. Что значит это имя? Капроним. Копрос по-гречески значит кал. И это имя нечестивец получил потому, что во время крещения осквернил купель. Эти два императора царствовали очень долго и причинили церкви тягчайшее страдание. За ними последовали другие императоры-иконоборцы, продолжавшие их злое дело и терзавшая церковь более 100 лет. Неописуемы страдания, которые тогда претерпела церковь,